Глава 32. С телефонной станции Карверу ответили. По-видимому, в квартире никого нет, никто не отвечает. Сыщик в замешательстве потер нос и снова взялся за трубку. Через минуту он разговаривал с мисс Эртферн. «Мисс Эртферн, это Карвер. Простите, что беспокою вас. В котором часу уехал Тэп? В 8:30? Он пошел в редакцию?» «Да, по субботам много ночной работы. Не беспокойтесь. Да, он обещал позвонить мне. Но влюбленные ведь все забывают. Если не найду его, то снова позвоню вам». Карвер посмотрел на часы, покачал головой и позвонил. Вошел служащий в непромокаемом пальто. «Позовите нескольких дежурных. Всем отправиться в Питц-отель. По двое останутся у каждого входа. Четверо поднимутся в его комнату. Предупреждаю, он может стрелять». «А кто он, сэр?» — спросил служащий. «Господин Лендер. Я арестую его за убийство и за подлог, за покушение на убийство и за грабеж. Если его не окажется дома, арестуйте его при входе в отель. Я приду через 5 минут». Карвер снова позвонил на квартиру Тэба и опять не получил ответа. Вдруг он вспомнил, что Тэб как-то в разговоре назвал ему фамилию нижнего жильца своего дома. Через минуту сыщик уже говорил с ним. «Господин Коулинг, простите, что беспокою вас. Это говорит инспектор Карвер, друг Холланда, вашего соседа. Не знаете ли вы, дома он или нет? Я несколько раз ему звонил. Вы слышали телефонный звонок?» «Да, это был я». «Он вернулся к себе час назад», — послышался ответ. «Потом он разговаривал с кем-то по телефону, не то с Бэксом, не то с Вексом. Я хорошо не расслышал». «Да, с Рексом», — воскликнул сыщик. «И после этого он ушел? Благодарю вас». Минуту Карвер сидел в глубоком раздумье, затем вскочил и на ходу накинул дождевик. Люди садились в автомобили, когда он вышел на улицу. Карвер сел в первую машину. «Неужели я опоздал?» — вслух подумал он по дороге. Сыщики недоуменно переглянулись. В сопровождении сержанта Карвер вошел в отель. «Господин Лендер, сэр?» — спросил ночной швейцар. «Не знаю, дома ли он. Сейчас позвоню ему». «Оставьте телефон», — крикнул Карвер. «Я полицейский инспектор. Сейчас же проводите меня в его комнату». Комнаты Рекса были пусты. «Немедленно обыскать все», — приказал сыщик сержанту. «Пусть все остаются на своих постах. Возможно, он вернется поздно». Карвер прождал полчаса в холле гостиницы. Было время театрального разъезда. К подъезду один за другим подкатывали автомобили, но Рекс Лендер все не возвращался. К Карверу подошел ночной швейцар, покряхтел, помялся и сказал: «У меня жена и 3 детей, сэр, и я считаю своим долгом кое-что рассказать вам про господина Лендера. Прошлой ночью я сделал ему большое одолжение». «Прошлой ночью?» — насторожился сыщик. «Какое же?» «Он только что вернулся, когда кто-то вызвал его по телефону. Я хотел передать ему трубку, но он отказался и попросил меня не отвечать, пока он не поднимется в свою комнату. Он что-то сказал про какую-то даму, с которой у него будто бы произошла ссора. А так, господин Лендер, очень тихий постоялец». «Да-да», — проворчал сыщик. В это время с лестницы сбежал один из служащих. Он отозвал Карвера в сторону и протянул ему большой старинный револьвер. «Мы нашли его в одном из ящиков», — пояснил служащий. Карвер внимательно осмотрел оружие. «Я был прав», — сказал он. «Трансмер был убит из этого револьвера. Вы ничего не нашли, кроме него». «Мы нашли еще счет ювелира на сапфировое кольцо», — сказал служащий. Карвер усмехнулся. Кольцо, посланное Тэбу якобы из Рима, было на самом деле куплено здесь же, в городе. Было уже около 12 часов, когда Карвера вызвали к телефону из полицейского участка. «Это вы, Карвер? Майфилд в огне!» — послышался голос. «Уже вызвали пожарных!» Карвер бросил трубку, кинулся к двери, вскочил в автомобиль и помчался в Майфилд. Еще издали он увидел яркое зарево и стиснул зубы. Вместе с домом Рекс уничтожал следы своих преступлений. Автомобиль промчался мимо полуодетых людей, запрудивших улицу. Когда он остановился у Майфилда, крыша дома обрушилась. Карвер в бешенстве сжал кулаки. Вдруг кто-то тронул его за рукав. Он оглянулся, перед ним стоял мистер Скотт в насквозь промокшем шелковом халате. «Мой отец был пожарным», – заплетающимся языком произнес он. «Мы не боимся огня». Он был совершенно пьян.